Управление располагалось посредине катера, компоновка, ставшая в последнее время популярной на судах, предназначенных специально для ловли рыбы. За управлением возвышались два удобных кресла. Остальную часть судна занимал обширный открытый кокпит, который открывал широкие возможности для рыбалки или сражения с рыбой в вертикальном положении. Для лентяев, предпочитающих сражаться сидя, рядом с правым креслом имелся шарнир для крепления удочки. На корме перед двигателями протянулась скамья, образованная двумя встроенными коробами для рыбы и для наживки. Вдобавок на борту имелись багры, аутриггеры, радиоантенна, запасной бензобак для дальних походов и аккуратно свернутый навес, который предположительно предназначался для защиты платных гостей от враждебных горячих и мокрых стихий. Вдоль планшира был зажат шест длиной около 14 футов, зрелище привычное для небольших рыболовных судов, курсирующих по мелководью Мексиканского залива, где рыбу зачастую просто глушат, но странное для такого большого катера. На трансе чуть выше воды были закреплены два больших подвесных двигателя фирмы «Джонсон» с маркировкой по 100 лошадиных сил каждый. Я не слишком разбираюсь в моторах, но если маркировка соответствовала истине, катер мог разогнаться узлов до 40, а стал ведь лететь, почти не касаясь воды, в чем я недавно имел случай убедиться на аналогичном катере меньших размеров, который находился в моем распоряжении во время выполнения предыдущего задания в этих краях. Я нахмурился, разглядывая огромные склонившиеся двигатели и открывшиеся винты, раздумывая, сколь далеко простирается аналогия. Я быстро встряхнул головой. Бесполезно терять время на догадки, когда ответ совсем рядом. Я зашагал по набережной к стоянке больших чартерных катеров. Первым стоял сверкающий белизной катер с обычными аутриггерами и приподнятым мостиком. Жалюзи, расположенные под мостиком каюты, были закрыты от солнца. Открытый на кокпите люк давал доступ к паре двигателей, и над ним как раз склонилась стройная фигура в комбинезоне, протягивая руку к расположенному внизу оборудованию. «Капитан Робинсон!» — окликнул я. Последовала непродолжительная пауза, после чего знакомый мне женский голос произнес: «Это я, Хелм. Пожалуйста, подай мне этот ключ». Я ступил на кокпит и достаточно осторожно вложил единственный имеющийся поблизости ключ в протянутую изящную руку. — Что там у тебя приключилось? — спросил я. — А тебе-то какое дело? — поинтересовался знакомый голос, который оживил не такие уж и неприятные воспоминания о былых временах и местах далеко к северу отсюда. — Во время последней нашей встречи ты не слишком разбирался в судах. — Не думаешь, ты большой специалист по моторам. Теперь, пожалуйста, отвертку. Спасибо. Вот и все. Она выпрямилась, присела на корточки и посмотрела на меня. Я увидел, что она не особенно изменилась. Она всегда была стройной, привлекательной, темноволосой дамой со своим стилем, который не утратила и сейчас даже в поношенном комбинезоне с перепачканными смазкой руками и темной полосой на щеке. — Ты один? — спросила она. — Зачем мне помощники? — вопросом на вопрос ответил я. — Особенно теперь, когда ты больше не можешь рассчитывать на помощь Ника. Ее глаза сузились. — Стоит ли напоминать мне об этом, дорогой? Тебе бы ни за что не управиться с Ником, не окажись у тебя под рукой этой проклятой дубины. А у него всего-то и было что 50 фунтов преимущества в весе, и ты за штурвалом, выделывающие всевозможные трюки, чтобы помочь ему управиться со мной. Бедняга Ник. И бедняга Ренни. Да, мы все-таки обнаружили ее, ту девочку, что ты отправила по моим следам, или помогла отправить. Ренни Шнейдер, она же Лейси Матильда Роквилл. Где сейчас настоящая Лейси Роквилл, миссис Ростон? — Не называй меня так, — сказала она, поднимаясь на ноги и окидывая меня жестким взглядом. — Не знаю, Хелм, как уж тебе это удалось. Особой сообразительностью ты никогда не отличался, как и особой силой. Ник мог бы сломать тебя пополам. Красавцем тебя тоже не назовешь, и моряк из тебя никудышный, если это имеет какое-то значение. Но, несмотря на все это, ты постоянно выходишь сухим из воды. —